переехала в Томск, сколько времени будет длиться это пока, она и сама не знает, что по-прежнему продолжает заниматься самообразованием и много работает, что хочет скоро увидеть своего Алешу и милую мамочку, и что обо всем остальном расскажет Семен Аристархович. Его она рекомендует как человека, с которым она связана общими интересами, вместе работает. Заключительные строки, теплые, интимные слова Алексей Антонович вслух читать не стал. «Простите за нескромный вопрос, где же вы работаете, Семен Аристархович?» — спросила Ольга Петровна, когда Алексей Антонович закончил чтение письма. «Работаю ревизором на железной дороге. Сюда приехал в командировку». Будкин все время говорил отрывисто, как бы ставя точки даже и в середине фразы. «Вот как? Значит, Анюта тоже работает на железной дороге?» Ольга Петровна взяла из рук сына письмо. Будкин немного помедлил с ответом. «Анна Макаровна работает в типографии», — наконец сказал он. «А почему тогда с вами вместе?» — не понял его Алексей Антонович. «До некоторой степени». Не ответив прямо на заданный ему вопрос, Будкин стал пересказывать то, о чем его, очевидно, просила Анюта. Живет она в хорошей, чистенькой комнате, вдвоем с подругой Людой, обе они наборщицы, заработок, как и вообще у всех женщин, у них невысокий, но Анна Макаровна умеет сводить концы с концами. Одевается она хорошо, по воскресеньям ходит гулять за город, иногда катается на лодке, под Томи. Конечно, тон, во мнении Анны Макаровны, не то что здешняя Уда. Она часто вспоминает о Шиверске, о его окрестностях. Он, Будкин, первый раз в этом городе, но из первого взгляда Шиверск ему очень понравился, и он вполне разделяет восторги Анны Макаровны. Будкин говорил довольно долго, но как-то все об одном и том же, о мелких, незначащих сторонах жизни Анюты. Алексею Антоновичу хотелось большего. Ему хотелось в живом пересказе гостя увидеть Анюту так, словно бы она сама здесь была, понять, в чем и как она изменилась за эти два года. Он усиленно пытался повернуть разговор, но Будкин не мог рассказать того, чего хотелось Алексею Антоновичу. С Анютой он сам познакомился недавно, откуда же ему знать, как и в чем изменилась она. Алексей Антонович тихонько вздохнул. Ольга Петровна вопросительно посмотрела на сына. «Может быть, нам лучше перейти к столу?» — предложила она. Ей подумалось, что там разговор пойдет непринужденнее. Алексей Антонович также стал приглашать гостя. Будкин согласился. Ольга Петровна ушла на кухню. Едва она скрылась за дверью, Будкин поднялся. «Алексей Антонович», — сказал он испытующе, вглядываясь в него, — «Анна Макаровна заверила меня, что я во всем могу на вас положиться. Действительно ли это так?» Он сделал ударение на последние слова. «Да, конечно. Как же иначе?» — несколько недоумевая, ответил Алексей Антонович. Странный и неожиданный вопрос задал ему Будкин. «Тоже Анна Макаровна мне говорила и в отношении Ольги Петровны». «Разумеется», — недоумение не покидало Алексея Антоновича. «Мне хотелось бы думать, что вы меня поняли». Алексей Антонович пожал плечами. Будкин слегка склонился к нему, тронул полусогнутым пальцем свой подбородок. «Вы должны мне помочь встретиться с Лебедевым», — сказал он вполголоса. Алексей Антонович опустил глаза. Он не успел встать прежде, а теперь Будкин так близко стоял к нему, что надо было или отодвинуть свой стул, чтобы подняться, или заставить посторониться гостя. И то, и другое сделать Алексею Антоновичу казалось неудобным, а сидя на стуле, он также не мог продолжать разговор, чувствовал себя связанным. Самым же трудным для него было то, что слова Будкина захватили его врасплох. Он не знал, как ему следует на них отозваться.